Два голоса. Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и не равен, борьба безнадежна. Над вами светила молчат в вышине, под вами могилы, молчат и они. Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги, бессмертие их чуждо, труда и тревоги, тревога и труд лишь для смертных сердец. Для них нет победы, для них есть конец. Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, как бой не жесток, не упорна борьба. Над вами безмолвные звездные круги, под вами немые глухие гроба. Пускай олимпийцы завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто ратуя пал, побежденный лишь роком, тот вырвал из рук их победный венец. 50-й год.